Баба Гарпина была странной и старой. Сколько Ольга себя помнила, она не менялась. Высохшая, высокая, смуглокожая, длинноносая. Ведьма. Ведьма и есть. Ее боялись деревенские. За что боялись, Ольга уже и не помнила. В детстве, а потом уже в юные годы не до того ей было, не до анализа. Есть в ее жизни баба Гарпина. Ну и хорошо. А то, что странное, так и не беда. Главное, что баба Гарпина ее любила, заменила ей рано умершую маму, сама своими силами поставила на ноги, дала образование. Об образовании неграмотная баба Гарпина пеклась особо. «На меня не смотри, Олька. Я старая, темная, мне ваши науки без надобности. Но ты другая, ты обязана». Она никогда не договаривала, что Ольга обязана, но за тем, чтобы Ольга прилежно училась, следила строго. А когда пришло время выбирать профессию, проявила удивительную непреклонность. «В Москву поедешь? Там самое хорошее образование». «Образование, может, и хорошее, но где на Москву взять денег?» «Решу». От всех сомнений и доводов баба Гарпина отмахивалась, как от несущественных. «Будут деньги, Олька. Твое дело учиться, человеком стать. Я отцу твоему обещала, а слово свое я держать умею». Отца Ольга никогда не видела, впрочем, как и маму. Знала только от той же бабы Гарпины, что людьми они были очень достойными, не чета многим. Мама умерла в родах, а отец погиб еще раньше. Как погиб, баба Гарпина не рассказывала, лишь однажды обмолвилась про ужасное несчастье. Вот так и остались они вдвоем. Сначала, пока Оля была совсем маленькой, жилось ей беззаботно. Но очень скоро баба Гарпина взялась учить ее странной и непонятной науке. «Все тебе, Олька, не скажу. Все тебе знать пока без надобности. Но самое главное расскажу, чтобы когда начнется, когда поднимется в тебе это, ты не испугалась, устояла на ногах». Помнится, Ольга тогда спросила, что поднимется и чего ей не нужно бояться, но баба Гарпина лишь махнула костлявой рукой и велела. «Тетрадь бери и перо. Завтра учебу начнем. Сегодня сил что-то нет. Суставы крутит. Наверное, к грозе». Она не ошиблась. В тот же вечер приключилась гроза такой силы, что ветром валила деревья, срывала крыши с сараев, поднимала в воздух телеги. Была в бабе Гарпине эта особенная чуйка на перемену погоды и на другое всякое, если уж на чистоту. А учить Ольгу она начала только спустя полгода. Ольга уже и забыла про тот разговор, но баба Гарпина не забывала ничего. Это были странные уроки, иногда странные, а временами страшные. Настолько страшные, что по вечерам Ольга боялась спать без света, и тогда баба Гарпина приносила в ее комнату свечу, ставила на стол, хмурила совершенно седые, но все еще густые брови и говорила. «Тебе не надо этого бояться, Олька. Ты только учись прилежно, запоминай, что нужно делать, как нужно защищаться, случай что». Ольга не хотела ни запоминать, ни защищаться. Она хотела во двор к друзьям, хотела забыть всю эту дикую, неправильную какую-то науку. Пришло время и забыла. Баба Гарпина заставила забыть. Заглянула ей в глаза, нащупала невидимую петельку, потянула. «Придет время, вспомнишь». Ее сиплый голос растворялся в вое ветра. Снова начиналась гроза. «Самой не пригодится. Девочкам передашь. Вот так же, как я тебе и передашь. Пусть знают». «Каким девочкам?» Ее собственный голос тоже был едва различим. Ольга почти оглохла и почти ослепла в этой грозовой круговерте. Ее длинные волосы рвал ветер, и она все пыталась пригладить их, вырвать из цепких грозовых лап. «Нашим, твоим девочкам передашь, а пока не нужно, пока не время». На голове бабы Гарпины был привычный черный вдовий платок. Может, поэтому, а может, еще почему. Ветер обходил ее стороной, не трепал не то что волос, даже подола длинной юбки не касался. «А тетрадку свою в сундук положи рядом со всем остальным. Придет время, откроешь, прочтешь. Ох, хочется мне тебя уберечь, Ольга. Но, видать, плохая из меня защитница. Даже сейчас не могу всей правды рассказать». «Всей правды? А то, что рассказано, еще не вся правда? То, от чего в жилах стынет кровь? То, что разум отказывается понимать и принимать? Спросить бы, за что ей все это?» Она и спросила, закричала, перекрикивая ветер. «Почему я?» «Потому что доля такая у тебя». Баба Гарпина провела ладонью, словно гладя по холке какого-то невидимого, но очень крупного зверя, и ветер тут же утих. Может, это его она и гладила? «Потому что за все нужно платить». Она заплатила. Думала, справиться. Думала, остальных это стороной обойдет. А оно вона, не обходит. В крови это, Оленька, в крови. А кровь не водится, мне ли не знать? Я много всякого знаю, много помню. И рада бы забыть, но не могу. Сама не могу, а тебе, детка, помогу. Ну-ка вспомни все, что я тебе рассказывала. Ветер стих, а Ольгины волосы все еще парили над головой, сплетались в косы, чтобы тут же распасться на пряди. «Я не хочу!» — закричала она и поймала свою косу, дернула со всей мочи до боли, до слез. «Вспоминай!» — велела баба Гарпина строго. «Это важно, Ольга. Это наше с тобой наследие. Мы его не выбирали, но раз уж так вышло...» «Не вспоминать, не помнить, не смотреть, не видеть». «А теперь забудь!» Голос бабы Гарпины звучал прямо у нее в голове. «Забудь, Оленька, а вот когда снова почувствуешь то, что сейчас чувствуешь, начинай вспоминать. Не все и не сразу. Сразу нельзя, опасно. Сначала про петельку вспомни, потом про тетрадочку свою, а дальше уже легче все пойдет. Ты к тому времени уже взрослая будешь. Сама решишь, как с этими знаниями поступить. Одно помни всегда. Это такие силы, с которыми шутки плохи. Никто их не звал, никто не просил. Сами пришли, сами в горло вгрызлись. Они не виноваты. А кто виноват, того уж давно нет на этом свете». Коса в руке сделалась твердой, словно из стальных прутьев сплетенной. И не коса это вовсе, а ошейник. Тонкий серебряный ошейник лежал на дне сундука, пока Ольга не взяла его в руки. Там еще много разного на дне, но ей сейчас нужна тетрадка. Вот эта пухлая, с истрепанными пожелтевшими страницами, исписанными по-детски старательным, аккуратным почерком. «Сначала про петельку вспомни, потом про тетрадочку свою, а дальше уже легче пойдет». Пойдет ли? Что ж не предупредила ее баба Гарпина, что так тяжело будет вспоминать, так тяжело и так больно? Бордовая и густая, как вишневая настойка, капля упала прямо на тетрадный разворот, закрасила красным самое первое предложение, ну и пусть. Ольга помнила его наизусть. «Этого не может быть», вот что она написала много лет назад. Тогда не верила, а сейчас что же? Повзрослела, на старости лет поверила в сказки или почуяла? Ведь почуяла же. Как петельку нащупать, как потянуть, как заставить другого слушаться? Тихий, едва различимый зов тоже услышала и испугалась. Вот сейчас по-настоящему до дрожи в больных, убитых артритом коленях. Не потому ли испугалась, что вспомнила, или потому что поверила? Неважно, решение принято. Там, на лютом мартовском ветру, что раскачивал парящие в рассветных лучах тела, принято. И назад дороги нет. Никто их не звал, никто не просил, сами пришли, сами в горло вгрызлись. Сколько там от того рода осталось? Она да Танюшка. Вот ради Танюшки и нужно решиться. Баба Гарпина не уберегла ее маму, а она не уберегла Лидию, свою единственную дочь. Не уберегла. Отпустила на фронт вслед за Петром. «Куда муж, туда и жена», — так шутила Лидия. Пыталась шутить, хоть и выходило плохо. Оба они понимали, и Петр, и Лидия, что, возможно, не вернутся уже никогда, что оставляют на нее свое единственное дитя. Понимали, Но все равно ушли, потому что совесть, потому что долг, потому что через полгода, мамочка, эта война закончится. А через полгода пришли похоронки. Сначала на Петра, потом на Лидию. На то, чтобы не закричать в голос, Ольгиных сил хватило, и на то, чтобы спрятать похоронки тоже. Не нужно Танюшке это знать, не сейчас. Она расскажет потом, когда все закончится, когда не придется бояться каждого нового дня. А пока нужно крепиться, взять себя в руки, сцепить зубы и жить дальше, ради внучки. Наверное, именно тогда, пряча в укромном месте похоронки, Ольга и начала вспоминать, а теперь вот вспомнила окончательно. «Бабушка!» — тихий голос Танюшки заставил ее вздрогнуть, торопливо утереть закровивший нос. «Бабушка, чай готов! Ты где?» «Иду!» Ольга сунула тетрадь за пазуху, закрыла сундук. «Надо будет навесить новый замок, но это уже потом. Сейчас нужно спускаться».